ветер свищет, ну и пурга. Загрустила что-то баба-яга, затушила свечку, забралась на печку, помело подуха и сопит старуха, будто нос у ней не нос, а насос. Утром к ней Кощей Бессмертный приходил, злато-серебро на лавке разложил. Сыгранем в каратишке или в шахматишке. Но яга Кощея вытолкала в шею. Ты чего пристал, Кощей, как репей? Медни змей Горыныч зазывал, чуть трехглавый телефон не оборвал. Все шипел на ушко: «Летай, подружка!» Еле отбрыкалась, ступа, мол, сломалась. Неохота к змею ей, хоть убей! Ей бы к лешему веселому сгонять, чай с малиновым вареньем похлебать, а потом на санки рощи до полянки, сыснички дубравы покатай кудрявый, но не скинуть ног в печи, хоть кричи! Ветер свищит, ну и пурга. Заболела, что ли, баба-яга? Заболела, что ли, баба-яга?